«Ночью?» — удивился Вася. «Одна?» «С Мишуткой», — уточнила девочка. Подошел лифт. К счастью, сквозь проем в сдвигающихся дверях Аспирин успел заметить Васино лицо. Шагнул обратно и помешал дверным створкам сойтись. «Ребенок потерялся», — сказал он Васе. «Завтра с утра буду звонить в милицию, искать родителей. Не бросать же на улице, да?» Взгляд консьержа потеплел. «Да, это... оставляют детей, где ни попадя, расстреливать бы таких родителей на площадях». Аспирин перевел дух и снова нажал на кнопку с цифрой 5. Девочка молчала, поглядывала снизу вверх, гладила Мишку по голове. Лифт скрежетнул, останавливаясь на 5-м. Аспирину пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, прежде чем руки хоть немного успокоились, и прыгающий ключ нашел замочную скважину. «Заходи». Зажегся свет. Девочка стояла посреди большой прихожей и щурилась, совсем как тогда, в подворотне. Аспирина передернула. Не разуваясь, он прошел на кухню, открыл навесной шкаф, отыскал початую бутылку коньяка, плеснул в чайную чашку, выпил. Если и отпустила, то совсем чуть-чуть. Девочка по-прежнему стояла посреди прихожей, уже без туфель. Аспирин поразился, какие у нее чистенькие носки, новые, в мелкую красную полоску. «Как тебя зовут?» — спросил он, прерывая паузу. Она посмотрела на него укоризненно. «А как тебя зовут?» «Ас...» Он вовремя прикусил язык, потому что аспирин — это не педагогично. «Алексей, вот, надень тапки». Она сунула ноги в гостевые женские шлепанцы, которые были на 5 размеров больше ее ступни. «Ты голодная?» — спросил он равнодушно и чуть не взвыл от неестественности фальши во всех этих бытовых манипуляциях. «Тапки, кухня, пельмени, чай...» «Я не голодная. Мишутка голодный», — сказала девочка серьезно. «У тебя есть мед?» «Есть». В кухне она уселась на табуретку, усадила Мишку на край стола и сложила руки на коленях. Мишка сидел, скособочившись, глядя перед собой пуговичными глазами, свесив ватные лапы. На одной был осколок стекла. Аспирин, внутренне передернувшись, снял осколок при помощи салфетки, выбросил в мусорное ведро. «Так что насчет меда?» — спросила девочка. «Сейчас». «Ему в блюдце положить или он, может, из банки?» «Все равно», — покладисто решила девочка. «Ему гречневый, липовый или цветочный?» — осведомился аспирин. Девочка мельком глянула на игрушку. «Цветочный лучше, но это не принципиально». Аспирин чуть не выронил чашку, которую только что снял с полки. «А ложку ему надо?» — поинтересовался хрипло. Девочка усмехнулась. «Где ты видел, чтобы медведи ели ложками? Только в мультиках». «А», — неопределенно сказал аспирин. Поставил на стол перед Мишкой 100-граммовую баночку цветочного меда. С усилием отвернул крышку, отошел к мойке, встал, скрестив руки на груди. Уставился, будто ожидая, что пуговичные глаза мигнут, игрушка потянется ватной лапой к баночке, зачерпнет мед и понесет, роняя капли к вышитому на плюше рту. Игрушка не шевельнулась. Девочка взяла медвежонка за лапу, засопела за него, наморщила нос. «Мишутке нравится, спасибо». «Пожалуйста», — вздохнул аспирин. «Ну а теперь, когда он поел?» «Где же он поел? Он только начал». Аспирин посмотрел на часы. 3:30 ночи. Пока удирали с места происшествия, пока полутали переулками, пока аспирин решал, что делать дальше. «У тебя есть домашний телефон?» — спросил он безнадежно. «Нет». Отозвалась девочка, зачерпывая медвежьей лапкой мед и чавкая от воображаемого удовольствия. «Ты вообще думаешь возвращаться домой?» Девочка взяла со стола салфетку и начисто вытерла Мишкину морду. У нее были коротко остриженные розовые ногти, чистые незагорелые руки, на свежей футболке два летящих дракона, большой и маленький, и надпись